Глава 16. Донова Нейман. Мне кажется, или кто-то из древних утверждал, что перед улучшением ситуация обязательно ухудшается. С надеждой в голосе поинтересовался Донован, глядя на россыпь алых меток, расползающихся по экрану СДО. Если вы надеетесь, что дополнение Эрмана к закону Мерфи предсказывает хоть какое-то улучшение, то вы очень сильно ошибаетесь, сэр, грустно сказала Мэри. Почему это? Удивился геолог. В нем же четко сказано «перед улучшением». Да и наш преподаватель по минералогии, любивший повторять эту фразу, вкладывал в нее именно такой смысл. «Он цитировал только первую часть этого дополнения, сэр», — уточнил Искин. «А что, есть и вторая?» «Увы, да. А кто сказал, что она улучшится?» «Черт, этот твой Эрман был пессимистом. Нет, чтобы предсказать что-нибудь хорошее». «Вы еще законы Чисхолма не читали, сэр. Вот где бездна пессимизма». Примечание. Законы Чисхолма. Первое. Все, что может испортиться, портится. Следствие. Все, что не может испортиться, портится тоже. Второе. Когда дела идут хорошо, что-то должно случиться в самом ближайшем будущем. Следствие. Когда дела идут хуже некуда, в самом ближайшем будущем они пойдут еще хуже. А если вам кажется, что ситуация улучшается, значит, вы чего-то не заметили. Третье. Любые предложения люди понимают иначе, чем тот, кто их вносит. Следствие. Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно. Если вы уверены, что ваш поступок встретит всеобщее одобрение, кому-то он обязательно не понравится. Конец примечания. Не слышал и не хочу. Мне бы что-нибудь оптимистическое, например, о пандемии, уничтожающей расу циклопов, вернее, команды тех кораблей, которые я вижу на экране СДО, о каком-нибудь вирусе, поразившем системы опознавания, о каком-нибудь проповеднике, в мгновение ока заставившим их превратиться в пацифистов. «Я бы тоже послушала нечто подобное», — грустно усмехнулась Мэри. «Только вот подходящего рассказчика никак не найду». «Жаль. Я бы отдал 10 лет жизни за то, чтобы его послушать», — вздохнул геолог. И сглотнул подступивший к горлу комок. Нейман кривил душой. «За сообщение о том, что циклопы стали пацифистами или вот-вот перемрут, он отдал бы не 10 лет, а все 50, ибо надежды на это не было никакой. За 12 суток, прошедших с момента их всплытия, он уверился в том, что одноглазые пришли в этот сектор навсегда. И уверился не он один. Даже неисправимый оптимист Нил, умудрявшийся находить положительные моменты в самых безвыходных ситуациях, считал так же. Поэтому сутки не вылезал из отсека со своим ненаглядным нацка, и доводил себя до полного изнеможения. Смотреть на его лицо, оплывшее от чудовищных перегрузок, было страшно. Звездочки полопавшихся капилляров, черные мешки под глазами, пожелтевшие, покрытые красными пятнами склеры и плохо затертые потеки крови, сочащиеся из носа и ушей. Однако Донован согласился бы не отрывать от него взгляда всю оставшуюся жизнь. Лишь бы не видеть экрана СДО, с россыпью алых точек, медленно расползающихся по системе. То, что циклопы испытывают недостаток с топливом, Нейман заметил еще во время первой фазы экспансии. Не успев всплыть в нормальное пространство, огромный флот циклопов двинулся к третьей и четвертой планетам по сверхэкономичной траектории. При этом основную часть пути транспортники проделали по инерции, на скорости как минимум раза в 4 меньше крейсерской. А рядом с ними также неторопливо летели линейные корабли. Единственным классом судов, который его не экономил, были истребители. Приблизительно 1/5 от общего числа, разбившись на небольшие группы, сразу же после всплытия отправилась патрулировать систему, а остальные, первыми долетев до интересующих их планет, упали к их поверхности. Увы, разрешение системы СДО не позволяло рассмотреть траектории их движения непосредственно над поверхностью. Но по логике, единственными занятиями, которыми можно было загрузить экипажи, летающие над изъязвленными кратерами пустынями, было картографирование и поиск полезных ископаемых. моменту, когда к обеим планетам подошли транспортники, Донован уверился, что его догадки верны. Тяжелые машины, экономно отработав торможение маршевыми движками, взяли и развалились на отдельные блоки, которые, ускоряясь, принялись падать в гравитационный колодец планет. Блоки приземлялись не абы как, а группами по несколько десятков штук, в точки, намеченные одним-двумя крейсерами. А через несколько минут после посадки к ним с орбиты устремлялись челноки. Скелеты тягачей, выполнивших свое предназначение, отрабатывали пламенем выхлопа и разлетались в равноудаленные друг от друга точки высоких орбит. А потом к ним начинали стыковаться линкоры, быстро, а главное, без особых временных затрат, образуя нечто, весьма похожее на орбитальные крепости. Когда стыковка завершалась от получившихся новообразований, отделялись кораблики класса МЗ-шек и принимались засеивать сектора подходов минными полями. Вторая волна кораблей, всплывшая в системе через 8 часов после первой, действовала не менее целенаправленно и экономно. Добравшись до обеих планет, основная масса вновь прибывших транспортников разбилась на группы из 40-50 вымпелов и начала преобразовываться в орбитальные производственные комплексы и верфи. Что интересно, до момента полной перестройки они использовались как стационарные заправщики для патрульных групп и атмосферных челноков. Меньшая часть второй волны планетам не полетела, а добравшись до ближайшего поля астероидов, принялась стыковаться друг с другом, превращаясь в горно-обогатительный комбинат совершенно нереальных размеров. В том, что это именно ГОК, у Неймана не было никаких сомнений, ибо стартовавшие с них перед самой стыковкой кораблики тут же разлетелись в разные стороны, усиленно сканируя окрестные валуны геолого-разведочными сканерами. К несчастью для команды Сизифа, этот ГОК циклопы решили собрать сравнительно недалеко от места дрейфа их корабля, поэтому зона ответственности патрульных групп циклопов сместилась чуть ближе, а вероятность гарантированного ухода из системы упала до исчезающей малой величины. На пятый день после начала терраформирования планет в системе всплыли еще два флота с зазором часа в 4. Первый состоял из 3 с лишним тысяч транспортников и был сравнительно целым. Поврежденными выглядели где-то порядка 10% судов. Услышав об его всплытии и оценив общую массу покоя и количество вымпелов на экране локалки отсека СНАЦа, Нил даже прервал тренировку и принесся в рубку прямо в том виде, в каком был. «Черт, Донни! Если бы ты знал, как я завидую Волкову и его парням! Ты только представь! Эти ненормальные сорвали с места целый клан!» «О чем это ты?» – недоуменно поинтересовался геолог. И тут же нарвался на ошарашенный взгляд пилота. «Ну ты дубина! Откуда, по-твоему, взялось все это стадо?» Нейман виновато опустил взгляд и пожал плечами. «Да из систем первой и второй линии, дурень! Видать, на одной планете Лагостам стало тесновато, и Харитонов решил наложить лапу на все, до чего может дотянуться». «И? Что и?» «Лапы у него загребущие и ой, какие длинные!» Поэтому циклопы поджали хвосты и дали дёру. Причем туда, где их точно не догадаются искать. Мысль Скотта была дикой, но вполне логичной. Система, с которой они обретались, находилась далеко за границей человеческого сектора и со стороны диаметрально противоположной окраине. «Да, но сюда прыгнуло уже 1010 бортов. Что заставило поджать хвосты такую махину?» «Да основная масса кораблей – транспортники. А флот из 5000 вымпелов на Лагос как-то уже нападал», – безапелляционно заявил Нил. «Получил по первое число и свалил несолоно хлебавши». «И прямо на наши головы», – поморщился геолог. А потом прикипел к экрану, на котором продолжало разворачиваться пугающее действо под названием «Экспансия». Второй флот был раза в 3 меньше первого. Почти целиком состоял из тяжелых кораблей и дышал на ладан. Причем в самом нехорошем смысле этого выражения. На грани гибели от взрыва маршевых двигателей балансировало порядка 80% судов. Представив себе ту мясорубку, из которой они сбежали, геолог невольно поежился. «С ума сойти, Нил! Такое ощущение, что их рвали на части!» «Да, хотел бы я на это посмотреть!» Мечтательно протянул пилот. «Или поучаствовать!» «Так кто тебе мешает?» – поинтересовался Нейман. Сейчас эти лоханки можно добить зубочисткой. Или, если тебе больше нравится, плазменным пучком ГПК. А через месяцок, когда они отремонтируются на местных верфях и укрепятся на обеих планетах, чтобы их уничтожить, потребуется не одна сотня демонов. Закончил за него Скотт. Черт, Донни, а ведь нам надо возвращаться домой. И чем быстрее, тем лучше. Если циклопы решат отомстить, то ударят по... Октавии! Хором выдохнули они. Мгновением позже в наступившей тишине раздался удрученный голос Мэри. А у Октавии всего один ключ. И флот, состоящий из одного единственного крейсера, нескольких эсминцев и трех с лишним десятков торнадо, отлетавших все положенные сроки. Следующие двое суток Нил не отрывался от расчетно-логического блока. Вводил в него переменные, понятные только ему, дожидался завершения расчетов, в сердцах обкладывал несчастное устройство многоэтажным матом и задавал очередные параметры. Увы, искомое решение все не находилось, и пилот постепенно впадал в состояние неконтролируемого бешенства. Скотта раздражало буквально все. Голос Мэри и ее новая манера общаться, запах еды, синтезированной Доновом на обед, звук, с которым утилизатор сигнализировал об уничтожении одноразовой посуды, бестолковые вопросы Неймана и его обиженное молчание. Терпеть придирки товарища было невыносимо. Поэтому к вечеру второго дня по общегалактическому времени Донни заперся у себя в каюте и попробовал забыться в музыке или голофильмах. Мысль, еще в рубке, казавшаяся такой здравой, доказала свою несостоятельность буквально через пару минут. После того, как он закрыл за собой дверь каюты, в финальных аккордах первой же музыкальной композиции, случайным образом выбранной из архива, Донову почудился рев базеров системы оповещения при чрезвычайных ситуациях. Оборвав воспроизведение, он вслушался в наступившую тишину, а потом угрюмо спросил Мэри: «Да, сэр? Ты тревогу объявляла?» «Нет, сэр». «Да, показалось. А как там циклопы? Ну, в смысле, расстояние до ближайшей патрульной группы случайно не растет?» «Уменьшилось, сэр. На 0,3 астрономической единицы». «Ясно». Вздохнул он, включил музыку и тут же ее выключил. «Выведи мне, пожалуйста, телеметрию с СДО, скажем, на потолочную панель, вместе со всеми сервисными экранами, и подсвети ближайшие машины». Слушать музыку, пялись на алые точки вражеских кораблей, оказалось тем еще удовольствием. Стоило слегка задуматься, как они начинали двоиться и тем самым ввергали Неймана в состояние безумной паники. Правда, эдак через час он научился с ней бороться и заодно нашел идеальный способ убить время. Принялся пересчитывать метки, пытаясь убедить себя в том, что их количество медленно уменьшается. Как ни странно, вскоре это ему удалось. Когда очередной пересчет дал цифру, отличающуюся от первоначальной на сотню с лишним бортов, он обрадованно воскликнул: «Ура! Они постепенно уходят!» «Ну и чему вы радуетесь, сэр?» – удивленно поинтересовалась Мэри. «Они же скоро вернутся!» В душе геолога все оборвалось. «В каком смысле?» «В самом прямом, сэр», – ответила Мэри. «Судя по совпадению характеристик выхлопов улетающих и возвращающихся кораблей, части истребителей поручено провести изучение окрестных систем. Информации у меня предостаточно, поэтому с высокой долей уверенности могу утверждать, что за последние 4 дня они уже завершили картографирование сферы диаметром в 2 световых года и останавливаться не собираются». «То есть получается, что они планируют захватить и терраформировать целый сектор?» «Получается, что так, сэр». «Да... А что там у Нила? Все так же глухо?» Мэри сделала небольшую паузу. Потом угрюмо вздохнула и еле слышно произнесла: «Ну, я бы так не сказала, хотя радоваться вам нечему. Тот вариант, который он нащупал, вам точно не понравится».